Глава 43. Василина. Мне страшно, волнительно и страшно хорошо одновременно. Кровь кипит в самых интимных частях тела. Мы целуемся, добираясь до спальни Антона. Он шипит и выругивается, ударяясь пальцем ноги о дверной косяк, но ни на секунду не выпускает меня из рук. «Мне смотаться в душ?» — спрашивает, жадно шаря руками по спрятанному в его футболку телу. «Черт, нет! Я извращенно хочу больше его запаха, от которого идет кругом голова, и дико не хочу расставаться с ним хотя бы на мгновение. Это ведь Баженов, а не Рафаэль, которого перед поцелуями я заставляла съесть мятный леденец. Окей». Толкает меня спиной на кровать, матрас которой отпружинивает мое тело навстречу падающему сверху Антону. Я хватаю воздух ртом и замираю, как перед погружением в воду. Мы сейчас сексом будем заниматься, да? Самым настоящим взрослым сексом. Что? — спрашивает Антон тихо. Страшно? Нет. Лукавлю немного. Что в этом страшного? Уголки его губ, на которые я так часто залипаю, дергаются. Сверкнув в темноте белоснежными зубами, он склоняется и целует меня. Нежно, мучительно сладко. Мы трёмся языками и обнимаемся. «Снимем?» — спрашиваю шепотом про его футболку. Она влажная, пахнет грозой и им самим. Холодит кожу, создавая между нами раздражающую преграду. Поддев края, Антон стягивает ее с себя одним слитным движением и бросает на пол. Мои ладони тут же прилипают к его плечам, ползут по покрытой мурашками коже, которые тут же перескакивают на мои предплечья и разбегаются по всему телу. «Это тоже?» — подцепляет пальцем надетую на мне футболку. «Тоже?» — шепчу испуганно, вмиг представив, какая Антону откроется картина. «И нет, я не комплексую по поводу своей внешности, на это нет причин». Просто от мысли, что до этого обнаженный меня видел только отец, и то во времена, когда менял подгузник, бросает в дрожь. «Давай, Василий!» Ведет губами по щеке и одновременно прижимается к моему бедру каменным пахом. «Не терпится увидеть тебя голенькой». Кроме нервного отрывистого смешка, ничего больше выдать не удается. Неловким скованным движением приподнимаю подол, а затем подключается Антон. Помогает мне избавиться от одежды и, чуть отпрянув, принимается меня разглядывать. Я стискиваю бедра и тянусь к нему руками. Баженов пялится, меняясь в лице. Прежние веселость и легкость куда-то исчезают. Его потемневший взгляд наполняется жадностью и безрассудством. Первыми под натиск попадают мои двоечки. Сминаются ладонями, а затем и вовсе встречаются с его языком. «Господи, помилуй!» — вышептываю я, ошеломленная ощущениями. Горячая дрожь лучами разлетается по телу, ударяет вниз живота и рассыпается во множество ритмичных толчков изнутри. Втягивая в рот, Антон облизывает соски и в это же время рукой оглаживает талию и бедра. Быстрый взгляд глаза в глаза, и меня снова прошивает электричеством. Я зарываюсь пальцами в его волосы и, выгнувшись, подставляюсь его поцелуем. «У меня не было девственниц до тебя», — вдруг говорит он, — «но я буду осторожен». «Правда?» «Я в этом деле тоже целка, Василий», — хмыкает Антон. «Ну, пиздец, как хочу сорвать твой цветочек». Его искренняя растерянность на миг перекрывает дыхание, и в горле вырастает ком. «Боже! Я влюбилась в него до ужаса, как малолетняя дура. А я ведь давно уже очень-очень взрослая и рассудительная». «Максимально расслабься, поняла?» «Да», — киваю с готовностью, стараясь сделать так, как он велит. Он целует глубоко и влажно и трогает меня в месте, где бедра плотно прижаты друг к другу. Гладит лобок, касаясь кончиками пальцев расщелины. Меня натурально трясет, и это неконтролируемо. Настойчивость его руки борется с моей врожденной скромностью еще какое-то время, а затем я сдаюсь, расслабляю ноги и открываюсь. Баженов бормочет что-то удовлетворенно, но я не понимаю ни слова. Я оглушена и ослеплена, Мой мир переворачивается с ног на голову. Я женщиной становлюсь. Он ласков и нежен, как и обещал. Гладит меня там мягко, но умело. Касается самых чувствительных местечек, буквально доводя до исступления. Я то цепенею, то трясусь, то не дышу, то хватаю кислород огромными глотками. Нарастающее напряжение разрывает связь с реальностью. Я уверена, что умру, если он остановится. Тш-ш-ш. Проникает в сознание, как издалека. Мы никуда не торопимся, да? Антон! Вкладываю в его имя все, что чувствую. Нет сил больше терпеть. Я хочу, хочу всего. Добираюсь рукой до пояса его джинсов и дергаю за шлевок. Пусть снимает их, черт возьми! Блять, Василий. Чувствую, как проникает в меня пальцем, и застываю. Палец бездействует только первое мгновение, а затем начинает двигаться. Закусив губу, едва не пищу. Хочется плакать от того, насколько это приятно. Сквозь плотное яркое покрывало собственных ощущений слышу звук расстегиваемых ремня и молнии. Шелест одежды, который длится всего пару секунд, а затем чувствую обнаженную кожу бедер Антона, и мой мир никогда не будет прежним, твердый, заметно подрагивающий от нетерпения член. Плавно скользя вверх и вниз, он касается моей промежности, и осознание этого, а также картинка, которую живо рисует мое воображение, потрясает до глубины души и неожиданно приводит к разрывающему меня кусочки взрыву. Внезапному и сокрушающему. Я кричу в прикушенное плечо Баженова на пике и потом долго прихожу в себя. «Вась?» «М-м-м?» «Это еще не все, Вася». Скользят по лицу его губы. «Я знаю, да». Киваю, улыбаюсь, но пока даже слова вымолвить не могу. Тело как желе и в голове розовый кисель. Я готова на все, что он захочет. «Расслабься, хорошо?» Слышу наставление. «Угу». Страха нет, волнение тоже смыло оргазмом. Я хочу, чтобы он побыстрее сделал это. Антон не медлит, устроившись между моих бедер, начинает осторожно в меня проталкиваться. Я чувствую давление на входе, усиливающее распирание и, наконец, прострелившую промежность, резкую боль. «Ай!» — вскрикиваю громко. «Ебать! Тш! Василий, это пиздец, как приятно!» Хрипит Антон в ухо. Тяжело сглотнув, я обнимаю его за шею и прижимаюсь всем телом. Мне пальцем было приятнее, но для первого раза это нормально, да? Мия рассказывала про свои ощущения во время первого секса, будто ее как шашлык на шампур насадили. У Антона далеко не шампур, и значит, я еще и очень-очень мужественная. Второй толчок уже не такой болезненный, упругий, влажный, на всю длину. «Ты как, больно?» На его висках бисеринки пота, кожа влажная и вся в мурашках. «Я люблю тебя, Антон!» Шепчу со слезами на глазах. «Мозгоёбка. Охуенная, сладкая, любимая моя мозгоёбка». Я всхлипываю от счастья, целую его губы, встречая новые толчки. «Любимый мой, суженый, бабкой Валентиной предсказанный!» Содрогнувшись несколько раз подряд, Антон выскакивает и изливается на мой живот, а затем падает на меня, как подкошенный. «Антош!» Шепчу тихонько, когда его дыхание выравнивается. «Может, подождем со свадьбой до зимы? Всегда мечтала выйти замуж на Рождество».